Деревенька Кривой Ручей и в самом деле расположилась на косогоре, под которым журчал говорливый неширокий поток, извилистый, словно небрежно брошенная девичья лента. От осенних дождей ручей вздулся и вспух, мутная вода неслась потоком, увлекая за собой островки сорванных ветром облетевших листьев. Ветрено, промозгло и холодно. Как говорится, в такую погоду хороший хозяин собаку на улицу не выгонит. Деревенька уныло мокла под нудной моросью. Прохудившееся небо сеяло мелкой и частой капелью. Дым из труб, у кого они были, низко слался над соломенными и тесовыми крышами. Сумрачно и смурно было кругом. Голые поля, голые рощицы – покосившаяся маковка деревенской церквушки, окруженной немудренными надгробиями. Деревянными, в большинстве своем посеревшими и потрескавшимися. К некоторому удивлению Феса, погост тут оказался совершенно спокоен. Никаких следов пробуждения нежити он не чувствовал. «Ну вот и первая зацепка», — подумал некромант. «Если б тут была настоящая ведьма...» Погост она непременно прошевелила, даже сама того не желая. Просто потому, что иначе она не умеет, не знает нужных заклятий, и нет никого, могущего научить ее. Путает что-то отец Игаша, не иначе, как путает. Фес не успел погрузиться в размышления по поводу того, каковы могли быть истинные намерения инквизитора, с такой показной охотой нанявшего черного мага. Брат внезапно и резко повернулся с необычайным проворством, вскидывая короткий лук. Он, оказывается, ухитрялся все это время держать его наготове под плащом. Маг едва успел повиснуть у него на руке, прежде чем стрела сорвалась с тетивы. Там, внизу, у края ручья, где застыл холодный и липкий осенний туман, даже не туман, а какая-то мгла или хмарь, Фесу почудилось стремительное движение, взмах полы черного плаща. Словно кто-то очень-очень спешил убраться у него, Феса, с глаз долой. И совсем было успел, опоздав лишь самую малость. «Не следует разбрасываться стрелами, едва вступив в деревню», — сказал молодой волшебник разъяренному орку. «Мэтр, там, там!» — клыки Прада блестели. Кулачища сжимались и разжимались, лук жалобно потрескивал. «Ух, как она нас хотела, как хотела!» «Что это ты несешь, зеленопузый?» — всполошился Сугутор. «Кто хотел? Чего хотел? Нас или от нас?» «Нас! Смерть!» — коротко отрезал орк. «Смерть? Да что ты мелешь?» — возопил гном. «Перестань меня пугать, зелень несчастная! Ты же знаешь, я этого терпеть не могу!» «Тихо!» – гаркнул выведенный из себя Фес. «Сугутор, помолчи!» «Прат, ну-ка объясни толком, кого ты увидел и почему хотел стрелять?» «Отвечаю по порядку, милорд Мэтр», – четко, словно на легионном смотре, отрапортовал Прат. «Почувствовал взгляд, повернулся. Увидел женщину, всю в черном, без лица, одни только глаза, ничего больше. Понял, что это смерть. Понял, что она пришла за нами. Я услышал ее голос. Ты теперь мой. У нас ей кланяться не принято, и клыки самому себе обламывать тоже. Лук у меня был наготове, мэтр. Я его вскинул и хотел выстрелить. И попал бы, если бы вы не помешали. Разве смерть может расхаживать вот так, запросто по Эвиалу?» – тихо спросил гном. «Не ошибаешься ли ты, брат-орк?» Тот лишь молча пожал плечами. «Понятно», — помолчав, сказал Фес. «Сдается мне, друзья, что мы видели как раз того, ну, или ту, кто нам нужен. И, похоже, этот тип, не знаю пока кто или что он такое, прекрасно осведомлен о нашем с вами появлении». «И что станем делать, мэтр?» — простонал гном. «Ох, как же я такие вещи ненавижу, когда я у них как на ладони, а сам дотянуться никак не могу!» «У кого у них-то?» — угрюмо осведомился Прат. «А неважно у кого. У любого, кто хочет из моей гномьей шкуры барабан ярмарочный сделать!» «Идемте, идемте», — поторопил спутника Фес. «Пойдемте взглянем, что там за гостья такая мелькала». Скользя по глинистому, блестящему под непрестанной моросью склону, они спустились к ручью. Мгла тотчас поднялась им до плеч, они словно бы окунулись в холодный поток, и без того мокрые от дождя плащи окончательно сдались. Воткнув в землю острие своего посоха, Фес закрыл глаза, стараясь уловить след замеченного прадом существа. Ему не пришлось долго стараться. След имелся, и притом да нельзя четкий. Это был след существа, наделенного магическими способностями, но совершенно не умеющего эти способности использовать. Подобно неумелому маляру, расплескивающему при каждом шаге вокруг себя краску, это создание всюду оставляло следы своей силы. Так мог поступать или ничего не смыслящий в чародействе, или же, напротив, более чем опытный и искушенный, когда хочет подманить к себе незадачливого охотника, после чего он и охотник тотчас же превратился бы в дичь. Во всяком случае, незадачливая деревенская ведьма едва ли походила на роль чародейки, вызвавшей из злого небытия дикую охоту. Поэтому второй вариант хитроумной ловушки представлялся Фесу более чем возможным. Расставить ее мог кто угодно, от святой инквизиции до волшебного двора, поэтому пренебрегать подобным было более чем неразумно. «Возвращаемся», — коротко скомандовал Фес. «Такую наживку глотают только новички. Идем в деревню, представимся старости честь по чести, обсушимся, обогреемся и за дело». Деревня Кривой Ручей, как и ожидалось, в ужасе забилась по дворам при одном лишь появлении кошмарного некромансера. Пергаментный свиток, украшенный более чем внушительной печатью Святой Инквизиции, сам по себе мог вогнать в гроб любого, а поданный вдобавок такими руками и вовсе мог означать только всеобщее светопредставление. Язык у несчастного старосты заплетался, отец Агара, настоятель деревенского храма, выглядел немногим лучше. Выжимать из них нужные сведения Фесу приходилось буквально по капле. Да и то, по правде говоря, что это были за сведения? 10 раз перевранные слухи, кому-то где-то что-то показалось, и готово. Вот вам и настоящий свидетель, с пеной у рта доказывающий истинность всего им сказанного. Вечер Фес, Прат и Сугутор коротали в одиночестве. Имевшаяся в Кривом ручье плохонькая, не то таверна, не то пивная, грязноватая и тесная, мгновенно опустела, стоило им появиться на пороге. При этом слегка пострадала обстановка. Пару лавок добрые селяне разнесли в щепки, очень стараясь и непременно первыми оказаться как можно дальше от всего заведения. Выбитыми оказались также 2 окна. Кое-кто из самых нетерпеливых избрал, как говорится, прямой путь. Трактирщика Сугутор словил за полу в самый последний момент. Тот норовил ускользнуть через узкую кухонную дверь. «Куда?» — рявкнул гном прямо в лицо несчастному. «А ну, собирай на стол, живо! Не видишь, милорд Мэттер с ног от усталости валятся. А на завтра ему, между прочим, вашу волховку ловить. Это что же, на пустое брюхо нам всем этим заниматься?» «Сугутор», — укоризненно сказал Фес, показывая бедному хозяину несколько серебряных монет. «Оставь его». «Почтенный, не были бы вы так любезны». Хозяин закивал с такой чистотой, что, казалось, голова его вот-вот оторвется и покатится по полу. Не спрашивая даже, что желают заказать его странные гости, он метнулся в кухонную дверь. Только в глазах мелькнуло. Как ни странно, обратно он все-таки явился, хотя и трясся от страха так, что пивные кружки на круглом деревянном подносе дружно исполняли какой-то замысловатый танец. «Все, свободен», — махнул Сугутор бедняги, едва тот сгрузил на стол принесенную снедь. «У меня от твоей дрожи в глазах рябит и в голове кружение делается». Хозяин не заставил просить себя дважды. Трясущимися руками принял от Феса деньги и опрометью бросился на утек, немало не заботясь даже о собственной таверне. Фес слышал, как хлопнула на дворе калитка. «Уф!» – гном сунул нос в пивную кружку. «Посмотрим, что они тут наварили!» «Тьфу ты! Да разве это пиво?» – сплюнул он секунду спустя. «Нет, милорд Мэттера, давайте тут никого ловить не будем. Это же смертный грех – помогать таким, с позволения сказать, пивоварам. Только славное сие звание позорищем». «Не помолчишь ли ты, гноме?» – рыкнул Прат. «Все тараторишь, тараторишь, словно жернов поломанный. Не видишь? Милорду Мэттеру мешаешь». «Сегодня ночью идем в поиск», – негромко сказал Фес, невольно усмехнувшись при виде скривившегося лица Сугутора. «Я не чувствую следа дикой охоты. Он словно бы обрывается. Исток как будто бы рядом, но непонятно где. Ночью искать такое сподручней». «Милорд, а не может та ведьма как раз?» – начал Прат. Фес кивнул. «Если это простая ведьма, обычная, о каких мне говорили в Академии, то нет, не может. Во всяком случае, специально и осознанно пустить дикую охоту ей не под силу. Знаю, знаю, тут никогда нельзя быть уверенным на все пять, но все-таки. Гостья твоя, Прат, вот кто меня занимает, и чрезвычайно. Потому что это никак не простая ведьма, какой она, быть может, хотела прикинуться. Вот скажи мне, разве ты обыкновенную волховательницу принял бы за смерть?» Орк отрицательно помотал уродливой головой. На клыках блеснул тусклый отсвет нещадно коптящей масляной плошки. «Вот именно», – медленно сказал Фис, невольно вспомнив при этом маски, полуэльфа и Бахмута. «Кто знает, какие обличия способны они принимать? И не они ли кроются за всей этой суматохой? Проклятые кукловоды, ведущие свою непонятную игру со своими непонятными мечами, о которых ни Фес, ни само собой ни Ясать не имеют никакого понятия». За окнами сомкнулась тьма. Жалкие огоньки нескольких масляных лампадок сиротливо мерцали в подступающем сумраке. Фес поднялся, аккуратно задул огонь. «Пошли! Сдается мне, мы сегодня встретим кое-кого интересного».